И курган этот, у подошвы которого лежит Макар, называется смертным. Нет, у Шолохова не бывает случайных деталей. Даже железному Макару Нагульнову, когда его хотят отлучить от партии, может прийти мысль о самоубийстве. Не случайно и авторское напоминание о древнем предании, что когда-то под курганом умер раненый казак. Сам огонь крысал шашкой вострою, разводил, раздувал полынь травушкой. Он грел, согревал ключеву воду, обливал, омывал раны смертные. Уж вы, раны мои, раны кровью изошли, тяжелым тяжело к ретиву сердцу пришли. Смертные раны Макара — это не те раны, о которых он пытался было напомнить Корчжинскому на заседании бюро райкома. Я был в армии израненный, под Касторной получил контузию, тяжелым снарядом с площадки. Такие раны Макару не страшны. Самая страшная и поистине смертельная рана для него — это приговор, которым его хотят поставить вне партии. И теперь Макару остается лишь привести приговор в исполнение, приехав домой и надев ту самую шинель, в которой он вернулся в хутор с польского фронта. Не однажды Шолохов оставляет в романе героев наедине с природой. Как и в «Тихом Доне», все так же присутствует в поднятой целине, живет, дышит, звучит, вселяет в человека волю к жизни родная донская степь и опрокинутое над ней материнское небо. Но одно дело, когда герой остается наедине с природой, со своими радостями, молодыми надеждами, с любовью. И совсем другое, когда он готовится к смерти. Тут уж она, эта степь, с каждым ее стебельком и каждой капелькой росы, и это голубое небо с каждым облачком, напоминают ему о могучей, неповторимой красоте той самой жизни, с которой ему предстоит проститься, и умиротворяют его, восставшую против самой мысли о неизбежности смерти душу, и укрепляют его, наполняют мужеством, так необходимым человеку для достойной встречи своего последнего часа. Величественным реквиемом звучат теперь для Макара Нагульного, лежащего у подножья смертного кургана, все эти голоса, краски, запахи родимой земли. Как будто он видит, слышит и чувствует их впервые. И это уже не вода возле камышистого островка, потревожена стайкой свиязи, камнями попадавших в пруд, а сама распахнутая ими душа Макара. И не поймешь, то ли это в степи, то ли это в его измученном сердце, необычайная для начала весны раскахалась теплынь. Тут автор как бы прямо берет слово, чтобы напомнить Макару, что все это еще только часть красоты, часть жизни, что нужно еще раз охватить ее взглядом, увидеть ее всю, во всей ее неповторимости, прежде чем решать от нее отказаться. Увидеть и осенью, когда этот величаво приосанившийся курган караулит степь, и летом, когда вечерними зорями на вершину его слетает из-под облачья степной беркут, и зимой, когда на ту же вершину выходит лесовин и стоит долго, мертво, словно изваяенный из желтопламенного карарского мрамора, и агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов. Тут автор прямо вплетает свой протестующий голос в реквиум, объемлющий сердце Макара, противоборствуя его решению уйти из жизни, еще и еще напоминая ему: «А ты слышишь этот несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатиного выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже? А ты видишь, как навстречу ему плывет на брюшке лесовин, не вынимая из звездно искрящегося снега ног? И, наконец, не забыл ли ты, Макар Нагульнов, как точат заклеклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы, Но курган все так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад. Не где-нибудь, а здесь, как последняя капля ключевой воды, упадет в его сердце и мысль о том, что смерть его может обрадовать только врагов. И с необыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный и улыбающийся банник будет похаживать в толпе, оглаживать свои белесые усы и говорить: «Один натянулся, ну и слава богу, собаке собачья смерть». Это будет тем тревожным аккордом, который окончательно исцелит Макара от личного, хоть и тягчайшего, горя, и опять позовет его в бой за большое общее дело, которому всегда будет отдано его сердце. «Так нет же, гадючья кровь, не застрелюсь. Доведу вас, подобных, до точки», — скрипнув зубами вслух, сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный. И вот он уже разыскивает глазами своего коня, посветлевшим взором окидывает распростертый окрест его мир. «Торжествовать вам над моей смертью не придется». Теперь уже сама мысль о смерти кажется ему кощунственной, и она уходит от него прочь, подобно волчице, потревоженной в бурьянах его шагами. Мгновенье она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в падину. И, возвращаясь в хутор, Макар поспеет туда как раз в тот самый момент, когда он там особенно нужен, в разгар семенного бунта. Избитый в кровь Давыдов уже изнемогал. И никто не знает, как повернулись бы события, не окажись под рукой у Нагульного в этот момент наган. Только что он думал о той единственной пуле, которую своей рукой пошлет себе в сердце. А теперь уже, заслонив собой семенное зерно, говорит: «Семь гадов убью, а уж тогда в амбар войдете». Он знал, что еще понадобится своей партии, будет нужен. В романе Шолохова Макар Нагульнов всегда на гребне. Вот так же и в своей личной драме, вызванной разрывом с женой Лушкой, он остается до конца верным своему чувству долга, как бы дорого не обходилась ему эта верность. Личная драма Макара Нагульного усугубляется еще и тем, что не на кого-нибудь другого променяла его Лушка, а на лютого вражину Тимофея Рванова, на кулацкого сынка. И как бы невелико было глубоко запрятанное от посторонних глаз чувство Макара к Лушке, он не может себе позволить любить ее в то самое время, когда она любит врага. Иначе получается, что в одном и том же сердце, в Лушкином сердце, он встречается и уживается с Тимофеем Рваным. Значит, нужно вырвать из сердца эту любовь. На слова Давыдова, что опозорила Макара жена тем, что закричала, заголосила, когда подвода увозила из хутора раскулаченного Тимошку, Макар устало отвечает: «Но чего ты меня за бабий грех шпыняешь? У нее и для меня хватит. А вот что с кулаком связал, сокричала по нем, по классовой вражине, за это она гада, и я ее, что не видно, сгоню с базу. Бить же ее я не в силах, я в новую жизнь вступаю, и руки поганить не хочу. А вот ты, небось, побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой, коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, вот каким-нибудь чиновником? Вот на каких нравственных высотах стоит этот гремячинский романтик. Что бы там ни было, Макар Нагульнов не станет смотреть на женщину, как на свою собственность. Какой бы Лушка непутевой ни была, она в своих действиях свободна. Как человек высшей степени честный и цельный, Макар не может на словах поспешать к мировой революции, призывать к освобождению от всяческих видов рабства и в то же время дома смотреть на жену, как на свою бессловесную рабыню. Макар никогда не раздваивается. Но поэтому же, как человек цельный, он не согласен и раздваиваться между своей любовью к мировой революции и своей любовью к Лушке, любящей Тимофея Рванова. И раз надо, значит, надо во имя первой, всеобъемлющей любви, принести в жертву эту, вторую любовь, вырвать ее из сердца. Макар нисколько не сомневается, что ему удастся осилить ее. Но неизведаны законы любви, и в каждом сердце она прокладывает свои тропы. Тем и прекрасно творчество Шолохова, что ему чужды схемы. Чего бы казалось вернее, и на первый взгляд это было бы в характере Нагульного, вырвал из сердца Лушку, перешагнул через свою любовь, и все критики восторгались бы. Макар себе верен. Но это лишь на первый взгляд. И если поверить ему, то может оказаться, что Макар и в самом деле безнадежно зачерствевший в делах человек. Ему недоступны живые человеческие страсти. Еще и как доступны. Гремячинский коммунист Макар Нагульнов весь соткан из страстей, весь. Даже Корчжинский говорил о нем Давыдову. Из углов и все острые. И как человек страстный, Макар никогда в своей жизни не придерживался правила золотой середины. Ни в своей любви, ни в ненависти, ни в радости, ни в горе. Ему еще предстоит выстрадать свой отказ от Лушки. И как бы он со всей присущей ему искренностью не был убежден, что отныне раз и навсегда похоронил память о ней в своем сердце, мы на этот раз ему не поверим. Мы позволим себе вспомнить, что в то же самое время, как Лушка ходит на свидание к сбежавшему из ссылки Тимофею Рваному и носит ему в лес харчи, Макар Нагульнов, навсегда изгнавший за это Лушку из дому, и как он убежден из своего сердца, носит с собой забытый ею платочек. Тот самый Макар, которого в чем угодно можно заподозрить, только не в сентиментальности. Ему еще предстоит до конца выстрадать свой разрыв с Лушкой, подстерегая с наганом Тимофея Рванова на тропе, ведущей к дому Лушки. Нет, не своего личного врага поджидает Макар с наганом у перелаза на этой тропе. Но мы уже убедились, что у Шолохова нет лишних деталей. Тропа, по которой Тимофей крался к дому Лушки, пролегла через сердце Макара. И никто не знает, сколько должно было выстрадать это сердце в те часы глухих гремячинских ночей, когда Макар с наганом лежит у перелаза и внемлет крику одинокого крыстыля у реки, гремучей страстной дроби перепела в заречной луговине.